Повторяю, в русской иконописи есть изображения более ранние и более поздние, но такого совершенства, как эти иконы XV века, не достигают никакие другие. Посмотрите на изображение святой Софии XVII века на наружном фронтоне Московского Успенского собора. Там звезды сияют на светло-голубом небесном фоне, и тем самым утрачена тайна звездной ночи. В других утрачен пурпур. Глубина мрака ночного и краса Божьей зари, ясно видная новгородскому иконописцу XV века, скрылась от взора его продолжателей. И это вполне понятно. Именно в начале XIV и начале XV века занялась в России заря великого творческого дня. Была явлена победа духа над беспросветной тьмой. И чтобы так почувствовать красоту предвечного творческого замысла, нужно было жить в эпоху, которая сама обладала великую творческую силою. Есть и другая причина, которая делает мысль о Софии особенно близкую XV веку. С образом Софии сочетается все та же мысль о единстве всей твари. В мире царствует рознь. Но этой розни нет в предвечном творческом замысле премудрости, сотворившей мир. В этой премудрости все едино, и ангелы, и люди, и звери. Эта мысль о мире всей твари ярко выражена уже в памятниках конца XII века в Дмитриевском соборе во Владимире. В замечательных украшениях на наружной стене этого храма можно видеть среди фантастических цветов, зверей и птиц, собранных вокруг глашатая премудрости Божией царя Соломона. Это не та тварь, какую мы видим и наблюдаем, а прекрасные, идеализированные образы твари, как ее замысливал Бог, собранный в цветущий рай творческим актом премудрости. Мы видели, как близка эта мысль о восстановлении райского отношения между человеком и низшей тварью поколению, выросшему под благодатным воздействием святого Сергия. Неудивительно, что это одна из любимых мыслей иконописи XV века. Есть, например, много икон на слова молитвы. «Всякое дыхание дохвалит Господа», где вся тварь собирается вокруг Христа. Так в собрании Ханенко в Петрограде есть икона новгородского письма, где изображен Христос, окруженный разноцветными небесными сферами с потонувшими в них ангелами. А под ним, на земле, род человеческий и животные среди райской растительности. В этой иконе и в ряде других, которые уже были мною описаны в другом месте, мы находим все ту же мысль о любви. Любви, восстановляющей целость распавшегося на части мира, все то же радостное утверждение победы над хаосом. В иконописи XV века в особенности ярко выступает один замечательный оттенок этой мысли. Не забудем, что как раз XV век является эпохой усиленного церковного строительства и в духовном, и в материальном значении этого слова.